Авва Иосиф Панифосский. Авва Иосиф безмолвствовал в пустыне Нижнего Египта, прилежащей к городу Панифосу. Он был из первых граждан города Тмуя, имел ученость мира сего и знал хорошо греческий язык. Авва Пимен спросил Авву Иосифа: «Научи меня, как мне сделаться монахом?» Старец отвечал: «Если хочешь обрести покой в этом и в будущем веке, то при всяком случае говори себе: „Я кто?“ и не осуждай никого». Брат вопросил Авву Иосифа, говоря: «Что мне делать? Я не могу ни поститься, ни работать, ни подавать милостыни». Старец отвечал ему: «Если не можешь совершать ни одной из упомянутых тобою добродетелей, то, по крайней мере, храни совесть и свою, и ближнего твоего от всякого зла, и спасешься. Бог ищет от души безгрешие». Поведал некоторый брат: «Пришел я однажды в Нижнюю Гераклию к Авве Иосифу. В монастыре его было великолепное древо, смоковница. При наступлении утра он сказал мне: „Поди, покушай плодов смоковницы“. Была тогда пятница. Я не исполнил сказанного старцем, чтобы не нарушить церковного постановления о посте. После этого умолял я его, говоря: „Бога ради, объясни мне твой поступок. Ты повелел мне с утра употребить пищу, а я по причине поста не сделал этого, и стыдно мне тебя. Недоумеваю, в каком разуме ты дал мне, старец, приказание употребить пищи, и что хотел выразить этим?“ Авва отвечал: „Отцы сначала говорят братьям слово наиболее в виде испытания, а не прямо. Когда же увидят, что они исполняют и извращенные приказания, то уже не испытывают их неправильными приказаниями, но наставляют истине, убедившись в их послушании“». Такой образ действования не должен быть допущен в наше время по скудости преуспеяния в наставниках и по скудости благого произволения во вступающих в монастырь. Почтим благоговейным созерцанием свободу в действовании древних иноков, родившуюся от великого преуспеяния, почтим ее благоговейным уклонением от подражания ей в сознании нашего недостаточства. Авва Лот, посетив Авву Иосифа, сказал ему: «Отец мой, по силе моей я исполняю малое молитвенное правило, соблюдая умеренный пост, занимаюсь молитвою, поучением и безмолвием, стараюсь наблюдать чистоту, не принимая греховных помыслов. Что надлежит мне еще сделать?» Старец встал и простер руки к небу. Персты его соделались подобными десяти вожженным светильникам. Он сказал Авве Лоту: «Если хочешь, будь весь как огонь. Не возможешь соделаться монахом, если не будешь пламенеть весь как огонь». Благодатное осенение умной молитвы, при котором инок начинает ощущать в себе веяние необыкновенной тишины, стяживает опытное познание сердечного безмолвия, с особенным удобством отталкивает приближающиеся к нему греховные помыслы и ощущения, есть первая степень преуспеяния в умной молитве. На ней не должно останавливаться подвижнику, должно при помощи плача стремиться к большему преуспеянию, которому нет предела. Умная молитва — жилище небесного царя. В этом дворце чертогам нет числа, за великолепными и обширными чертогами следуют другие, более великолепные и обширные чертоги. Брат спросил Авву Иосифа: «Если настанет гонение, куда лучше бежать, в мир или в пустыню?» Старец отвечал: «Поди туда, где живут православные, и поместись близ них. Брат хотел выйти из общежительного монастыря и избрать жительство отшельника. Он открыл намерение свое Аве Иосифу и просил у него совета. Старец сказал ему: «Живи там, где видишь, что нет ничего вредного для души твоей, и где ты можешь пребывать в мире». Брат отвечал: «Я мирствую и в общежитии, и в отшельничестве». Старец сказал на это: «Положи помыслы твои как бы на весы, и где видишь больше пользы для души твоей, где достигаешь большего смирения, там и живи». Один из старцев пришел к другому старцу, возлюбленному своему, чтобы вместе с ним посетить Аву Иосифа. Пришедший сказал хозяину: «Прикажи ученику твоему, чтобы он приготовил в дорогу с нами осла». Хозяин отвечал: «Пригласи его, и он сделает по желанию твоему». «А как его зовут?» — спросил пришедший. «Не знаю», — отвечал хозяин. «Сколько времени живет он с тобою, что ты еще не знаешь имени его?» — опять спросил пришедший. «Два года», — отвечал хозяин. На это сказал пришедший: «Если ученик твой при тебе живет два года, и ты не знаешь имени его, то зачем мне узнавать имя его для одного дня?» Древние иноки-безмолвники, храня со всевозможным тщанием безмолвие души, крайне охранялись от любопытства, от всякого излишнего знания, могущего нарушить безмолвие сердца и прервать его таинственную беседу с Богом. Этому должны подражать по нашим силам и мы, иноки последнего времени, чтобы получить возможность хотя несколько сосредоточиваться в себя для умной молитвы. Ученик великого скитского безмолвника Авы Филимона поведал: когда я уходил из келии на какое-либо служение, Ава никогда не спрашивал меня, куда и для чего идешь. Опять, когда я возвращался, он никогда не спрашивал, где был и что делал. Однажды я отлучился в Александрию по делу монастырскому. Оттуда переехал на корабле в Константинополь для исправления церковных потребностей, занялся там посещением благоговейных братий, потом возвратился в Александрию, не дав о себе никакого известия служителю Божию. Пробыв довольно времени в Александрии, я возвратился к нему в скит. Он, увидев меня, обрадовался, приветствовал меня и, сотворив молитву, сел. Но отнюдь ни о чем не спросил меня, потому что умом пребывал в духовном видении, в которое возводит и в котором почти постоянно содержит истинного безмолвника умная молитва. Поведали, когда Ава Иосиф Панифосский кончался, сидели у него старцы. Посмотрев на дверь, он увидел дьявола, сидевшего у двери. Тогда, подозвав себе ученика своего, Ава сказал ему: «Подай жезл, он думает, что я состарился и не могу управиться с ним». Ученик исполнил это. Ава взял жезл, и старцы видели, что дьявол в подобии собаки пробрался в дверь и исчез.